«Дамы и господа, прошу всех разойтись по своим каютам. Мы взяли курс на Ашдот. Я отключаю на судне интернет и телефонную связь. Если кому-то понадобится сделать срочный звонок, обратитесь ко мне». «Почему он отключает связь?» — возмущенно шепнула Вера Шварц стоящему рядом мужу. «Я хотела позвонить Дане. Они будут нас ждать». «Думаю, капитан подозревает, что Мишу убили», — ответил Генрих Шварц, обнимая жену. «Что?» — Вера Борисовна от неожиданности вцепилась в руку мужа. «Ты серьезно?» «Мне так кажется», — вздохнул Генрих. «Иначе зачем отключать интернет и мобильную связь?» «Это не несчастный случай?» — руки Веры Борисовны дрожали. «Это не случайность?» Несколько секунд она смотрела на мужа, затем тряхнула головой, словно прогоняя оцепенение. «Тогда тем более надо звонить Дане. Ее бывший может помочь с расследованием. Позвоним», — кивнул Генрих. «Я подойду к капитану, а ты займись Машей. Попытайся ее успокоить, если это вообще возможно». Глава 12. За час до назначенного времени сбора гостей в Моцелит приехал младший брат Даны Борис. Он поздравил племянницу с днем рождения и вручил ей объемный пакет. «Это книги», — торжественно провозгласил он. «Агнон, Ос, Шалев. Это надо прочесть. Спасибо, дядя». Алина приняла пакет и обняла Бориса. «Кое-что я уже читала». Тот повернулся к Дане. «Помнишь, мама все время говорила нам, что в СССР книга считалась лучшим подарком? Вот я и решил». «Правильно решил». Дана поцеловала брата и оглядела его с головы до ног. «Но по случаю дня рождения племянницы мог бы побриться, надеть костюм. Ты думаешь?» Борис провел ладонью по подбородку, заросшему трехдневной щетиной. Оглядел свои рваные джинсы и свитер, не первой свежести. «Не знаю, вообще-то легкая небритость сегодня в моде. И вообще, мне кажется, что я неплохо выгляжу». «Ты выглядишь отлично, дядя», — засмеялась Алина. «Просто у нас сегодня ожидается визит итальянских князей. Вот мама и переживает. Хочет, чтобы мы все и во всем соответствовали их высочайшему титулу». «Князей?» Борис уставился на Дану. «Каких еще князей?» «Потом расскажу», — отмахнулась Дана. «Хорошо», — сразу согласился Борис и взял сестру под руку. «Но ты не спросила, почему я так рано приехал?» «Почему я должна задавать тебе такие вопросы?» — возмутилась Дана. «Я рада тебя видеть в любое время». «Спасибо», — Борис кивнул, — «но я приехал так рано, потому что проголодался». «Как проголодался?» — Дана испуганно взглянула на брата. «Мама сказала, что перед отъездом оставила тебе кучу еды». «Оставила», — взгляд Бориса стал печальным. «Но вчера ко мне завалили приятели». Он сокрушенно развел руками. «И съели всю кучу. Вот я и подумал, зачем мне ехать в магазин, что-то покупать, готовить, если у меня есть сестра и племянница, которая сегодня празднует день рождения. Они ведь не дадут мне пропасть». Алина рассмеялась. «Мы не дадим тебе пропасть, дядя». Но Дана строго покачала головой. «Потерпишь». «Как это потерпишь?» — возмутился Борис. «Я специально приехал. Я хотел заехать в кафе, но...» «Потерпишь», — отрезала Дана. «Я не хочу, чтобы ты перебил себе аппетит. Через час все сядут за стол. Будет жареный барашек, салаты. Поешь со всеми, как нормальный человек». «Я не выдержу целый час», — взмолился Борис. Дана поймала на себе укоризненный взгляд Алины. «Ну хорошо», — смягчилась она, — «сделаю тебе бутерброд, но только один». «Хорошо, один», — согласился Борис и подмигнул Алине. «Дескать, где один, там и еще один». Он пошел к дому. Алина и Дана за ним. «Вообще-то острый голод возникает после приема наркотиков», — шепнула Алина. Дана на ходу бросила на дочь долгий и тревожный взгляд. «А ты откуда знаешь?» Алина уловила взгляд матери и замотала головой. «Не, что ты! Ребята говорили!» «Какие ребята?» — напряглась Дана. «Ты с этими ребятами общаешься?» «Мама!» — Алина остановилась. «Ты мне не доверяешь? Ты же знаешь, я боюсь наркотиков так же, как и ты. Просто Боря сказал, что голоден, и я подумала, может быть, он опять...» «Не думаю», — Дана бросила взгляд на спешащего к дому брата. «Просто проголодался человек. Выглядит он вроде нормально. Глаза не красные, стоит спокойно, не дергается, руки не дрожат. Но...» «Что оно?» — шепнула Алина, заметив, что Борис повернулся и смотрит на них. «Поговорю с твоим отцом», — шепнула Дана и улыбнулась Борису. «Он придумает, как это проверить». Впервые о том, что брат употребляет наркотики, Дана узнала 9 лет назад, после того, как прошла собеседование в большой адвокатской конторе «Кан, Дамер и Эбель». После 3 дней тревожного ожидания ей позвонили и пригласили на личную встречу с Велвелом Дамером, на которой ей предстояло узнать о судьбоносном решении. Всю ночь Дана ворочалась на кровати, которая вдруг стала тесной, душной и неудобной. «Надо поспать», — уговаривала она себя, тщательно закрывая глаза и в очередной раз начиная считать воображаемых ягнят и овец. «Если я не засну немедленно, завтра я буду выглядеть как драная кошка». Но сон упорно не шел, а мысли лезли в голову одна страшнее другой. «Почему со мной встречается только Дамер?» — думала она в очередной раз, переворачивая и взбивая подушку. «Конечно, чтобы отказать. Если бы они меня взяли, то навстречу пришли бы все вместе, и Кан, и Эбель сообщили бы радостное известие, подняли бы по бокалу шампанского, а для отказа достаточно одного Дамера. Да, похоже, они ее не возьмут». Дана села на постели и опустила ноги на пол. Наплевать. В конце концов, она не безработная. Конечно, контора «Адвокатское содружество» не идет ни в какое сравнение с Кан, Дамер и Эбель. Но зарабатывает она неплохо, в судах выступает, клиентуру себе нарабатывает и довольно устойчивую. Зачем ей эти пижоны с сигарами и дорогими автомобилями? Когда-нибудь они окажутся в суде против нее. Вот тогда они поймут на своей шкуре, кто такая Дана Шварц, и жестоко пожалеют, что в 2012 году приняли неверное решение. Дана взглянула на часы. 1:30. Чтобы не опоздать, ей надо встать не позднее 6:30. Значит, спать ей осталось в лучшем случае 5 часов. Завтра будут слипаться глаза. Дана вернулась под одеяло. А может быть, вообще никуда не ходить? Ни на какую встречу? Зачем ей выслушивать вежливый отказ? Завтра, вернее, уже сегодня, у нее обычный рабочий день. Она пойдет в свою контору, сядет за свой стол в маленьком кабинетике, свяжется с Дамером, тепло поблагодарит и скажет, что в переходе к ним не заинтересована. Пусть эти самоуверенные парни в костюмах из английской шерсти и шелковых галстуках не считают, что отказали ей. Пусть всегда помнят, что это она к ним не пошла. Эта идея увлекла Дану, и она принялась обдумывать детали завтрашнего демарша. Встреча назначена на 9. Значит, в начале 10 ей позвонит секретарша Дамера и поинтересуется, почему молодая нахалка не соизволила явиться вовремя на аудиенцию к ее великому боссу. Но Дана ничего не станет объяснять, а просто скажет: «Простите, я не могу сейчас говорить, у меня срочное дело. Я позже свяжусь с господином Дамером и все ему объясню». Вот будет шума, глаза этой секретарши полезут на лоб, она ведь не припомнит, чтобы кто-нибудь из молодых адвокатов так с ней разговаривал. Приятные мысли о своей грядущей победе убаюкали Дану, и она уснула.